Оракул Суолл-стрит 6, глава 1, банкир по неволе. Ранний ноябрьский снег падал крупными хлопьями на мостовую Уолл-стрит, превращая финансовый район в монохромную картину из черно-белой фотографии. Наш плацкарт осторожно маневрировал между редкими автомобилями, чьи фары пробивали полуденные сумерки. За тонированными стеклами я изучал последние сводки о состоянии Merchants Farmers Bank, небольшого, но стратегически важного финансового учреждения, которое вот-вот должно перейти в мои руки. Босс Амелли обернулся с переднего сиденья. Наши наблюдатели говорят, что люди Continental Trust уже в здании банка. Приехали на полчаса раньше назначенного времени. Я усмехнулся, складывая документы в кожаный портфель. После пары удачных попыток Continental Trust перехватить мои активы, настала моя пора действовать более агрессивно. На этот раз я не собирался дать возможность опередить меня. Пусть сидят в приемной. Наше предложение уже принято советом директоров. Мартинс остановил автомобиль у скромного пятиэтажного здания из красного кирпича на Стоун-стрит. Вывеска Merchants Farmers Bank, установленная еще в 1891 году, покосилась и нуждалась в реставрации. Здание выглядело уныло в зимнем сумраке. Окна первого этажа светились тускло, за стеклянными дверями виднелись силуэты людей. У входа стоял черный Cadillac Series 353 с номерами штата Нью-Йорк, явно принадлежащий представителям Continental Trust. Швейцар, пожилой ирландец с седыми усами, узнал меня и почтительно приподнял фуражку. «Доброе утро, мистер Стерлинг. Мистер Хэмилтон ожидает вас в конференц-зале на втором этаже. Мы поднялись по узкой лестнице с чугунными перилами, украшенными литыми розами. Стены коридора покрывали портреты основателей банка и видных клиентов прошлых лет. Фотография торжественного открытия в 1891 году показывала толпу в цилиндрах и длинных сюртуках, празднующую рождение Народного банка для честных тружеников. Конференц-зал встретил нас атмосферой плохо скрываемого отчаяния. За овальным столом из потемневшего дуба сидели 5 членов совета директоров банка. Все мужчины средних лет или старше, в помятых костюмах и с усталыми лицами людей, боровшихся за выживание семейного предприятия. Председатель совета Джеймс Хэмилтон поднялся при моем появлении. Высокий худощавый мужчина лет 60, с тщательно подстриженными седыми усами и глубоко запавшими голубыми глазами. Его черный костюм, некогда безупречный, теперь выглядел поношенным, а золотая цепочка карманных часов потускнела от постоянного нервного перебирания. «Мистер Стерлинг», он протянул руку, «благодарю Бога, что вы смогли приехать. Мы в отчаянном положении». Я пожал его руку, ощущая влажную ладонь и слабое рукопожатие человека, потерявшего веру в успех. Остальные директора поднялись с мест, представляясь по очереди. Доктор Патрик О'Брайен, местный врач и крупный вкладчик, Генри Уоткинс, владелец текстильной фабрики, Томас МакГрегор, пожилой адвокат, Сэмюэль Адамс, торговец недвижимостью. Все они вложили в банк не только деньги, но и репутацию. Банкротство означало для них не просто финансовые потери, но и социальное падение в тесном кругу бруклинской элиты. «Джентльмены», — сказал я, занимая место во главе стола, — «понимаю критичность ситуации. Прежде чем обсуждать детали сделки, хотел бы еще раз изучить финансовое состояние банка». Хэмилтон достал из кожаной папки толстую стопку документов и с видимым усилием разложил их передо мной. Страницы были исписаны мелким почерком бухгалтера и пестрели красными пометками о просроченных платежах. Общие активы составляют 1 800 000 долларов, начал он тихим голосом. Но из них 700 тысяч приходится на просроченные кредиты, которые вряд ли будут возвращены. Доктор О'Брайен, полный мужчина с рыжеватой бородкой, нервно поправил очки в золотой оправе. Большинство заемщиков потеряли работу после краха. Фермеры не могут продать урожай, торговцы закрывают магазины. Люди просто не в состоянии платить. «А депозиты?» – спросил я, листая отчеты. «Катастрофа», – ответил Уоткинс, владелец фабрики. Его обычно розовые щеки побледнели от переживаний. За 2 месяца клиенты сняли 800 тысяч долларов. Осталось всего 400 тысяч на всех счетах. МакГрегор, седой юрист с печальными карими глазами, добавил. Плюс долговые обязательства. 200 тысяч другим банкам, 150 тысяч по налогам штата, 80 тысяч поставщикам услуг. Я быстро подсчитал в уме. Банк имел активы на 1 800 000, но реальных денег только 400 тысяч, долгов минимум 530 тысяч. Дефицит ликвидности составлял 130 тысяч долларов, что при панических настроениях вкладчиков означало неминуемое банкротство. «Господа, ситуация действительно тяжелая», – признал я, – «но не безнадежная. При правильном управлении банк можно спасти». Глаза директоров загорелись слабой надеждой. Хэмилтон наклонился вперед. «Мистер Стерлинг, вчера к нам приходили представители другой компании, Metropolitan Financial Corporation. Они предложили 900 тысяч долларов за банк, Metropolitan Financial Corporation. Еще одна подставная компания Continental Trust. Значит, мои противники тоже оценили стратегическую важность собственного банка. А каковы условия их предложения?» Адамс, торговец недвижимостью, открыл еще одну папку. «Они требуют увольнения всего персонала и закрытия двух филиалов в Бруклине. Плюс все проблемные кредиты списываются без попыток взыскания. То есть банк фактически ликвидируется?» «Именно», – кивнул Хэмилтон. «Они покупают только лицензию издания. Клиентская база их не интересует. Типичная тактика Continental Trust. Приобретение активов с последующим их сокращением до минимума. Им нужен банк как инструмент для финансовых операций, а не как действующее учреждение. Джентльмены, мое предложение отличается кардинально», – сказал я, достав из портфеля заранее подготовленный документ. «950 тысяч долларов за 85% акций банка, плюс немедленное вливание 300 тысяч долларов для восстановления ликвидности». В зале воцарилась тишина. Директора обменивались удивленными взглядами. «Мое предложение было не только финансово более выгодным, но и гарантировало сохранение банка. Но есть условия», – продолжил я. «Все просроченные кредиты пересматриваются. Добросовестным заемщикам предоставляется реструктуризация долга. Персонал сохраняется в полном составе. Филиалы остаются открытыми». Доктор Брайан не смог сдержать эмоций. «Мистер Стерлинг, это означает спасение не только банка, но и сотен семей наших клиентов. Именно в этом смысл», – ответил я. «Банк должен служить обществу, а не наоборот». Хэмилтон перечитал документ, шевеля губами. Его руки дрожали от волнения. «А что с управлением? Вы станете президентом банка?» «Нет, это не мой профиль. Назначу управляющего из числа опытных банкиров. Совет директоров сохраняется, но с правом решающего голоса у нового владельца». Уоткинс поднял руку. «А сроки реализации? Когда поступит обещанные 300 тысяч долларов?» «Немедленно после подписания договора. Сегодня же». Макгрегор, как юрист, задал практический вопрос. «А одобрение банковских регуляторов? Смена собственника требует разрешения штата. Мой юрист уже подал предварительные документы», – ответил я. «При отсутствии возражения одобрение займет неделю». В этот момент дверь конференц-зала открылась, и вошла секретарша, пожилая дама в строгом черном платье, с серебристыми волосами, собранными в тугой пучок. «Мистер Хэмилтон, извините за беспокойство. Представители Metropolitan Financial требуют немедленной встречи. Говорят, что готовы повысить предложение до миллиона долларов». Директора переглянулись с беспокойством. «Миллион долларов против моих 950 тысяч – существенная разница для людей, балансирующих на грани разорения. Пригласите их через 10 минут», – распорядился Хэмилтон. «Мы должны завершить текущие переговоры». Когда секретарша ушла, я понял, что Continental Trust играет ва-банк. Они готовы переплачивать за банк, лишь бы не дать мне его получить. «Джентльмены», — сказал я спокойно, — «готов поднять предложение до 1 050 000 долларов. Окончательное решение». Сумма вызвала новую волну шепота среди директоров. Адамс быстро подсчитывал что-то на клочке бумаги, Уоткинс нервно барабанил пальцами по столу. Хэмилтон встал и подошел к окну, за которым падал снег. Минуту он молчал, обдумывая предложение. «Мистер Стерлинг», – произнес он наконец, – «дело не только в деньгах. Вы предлагаете сохранить банк как живой организм. Ваши конкуренты хотят превратить его в пустую оболочку. Это правда. Тогда я голосую за принятие вашего предложения», – он повернулся к коллегам. «Джентльмены, ставлю вопрос на голосование». Доктор Брайан поднял руку первым. «За». Уоткинс колебался, но тоже поднял руку. «За». Макгрегор кивнул. «За». Адамс оказался единственным сомневающимся. «А что, если Metropolitan Financial поднимет ставку еще выше?» «Сэмюэль», — терпеливо объяснил Хэмилтон, — «мы голосуем не за максимальную цену, а за будущее банка и наших клиентов». «Тогда тоже за», — неуверенно согласился Адамс. «Единогласно», — констатировал Хэмилтон. «Мистер Стерлинг, банк ваш». Мы пожали друг другу руки, скрепляя сделку. В этот момент дверь снова открылась, и секретарша провела в зал двух мужчин в дорогих пальто. Первый высокий блондин с холодными голубыми глазами и аристократическими чертами лица. Его верблюжье пальто от лучшего портного и безупречные кожаные перчатки выдавали принадлежность к высшим кругам. Второй полный мужчина средних лет с тщательно уложенными темными волосами и золотыми очками. Его черный костюм и платиновая цепочка карманных часов говорили о солидном достатке. «Господа», — произнес блондин с легким британским акцентом, — «надеемся, что не опоздали». Ричард Кембридж, Metropolitan Financial Corporation. Его спутник раскрыл кожаный портфель. Артур Вестфилд, юридический консультант. «Мы готовы немедленно оформить покупку банка за 1 200 000 долларов наличными». 1 200 000 – сумма, которая могла поколебать решение совета директоров. Но было уже поздно. Хэмилтон поднялся из-за стола. «Джентльмены, благодарю за интерес к нашему банку, но сделка уже заключена с мистером Стерлингом». Лицо Кембриджа потемнело. Он переводил взгляд с директоров на меня, явно пытаясь понять, как его опередили. «Но наше предложение существенно выше. Дело не только в цене», — вежливо, но твердо ответил Хэмилтон. «Мистер Стерлинг гарантирует сохранение банка и рабочих мест». Вестфилд попытался переломить ситуацию. «Мы готовы пересмотреть условия. Сохранить половину персонала, один филиал. Решение принято окончательно», — перебил его доктор Брайан. Кембридж окинул меня ледяным взглядом. В его глазах читались злость и удивление от неожиданного поражения. «Мистер Стерлинг», — произнес он с плохо скрываемой ненавистью, — «поздравляю с приобретением. Надеюсь, справитесь с управлением проблемным активом». «Благодарю за пожелание», — ответил я с улыбкой. «Уверен, что банк будет процветать под новым руководством». Представители Continental Trust покинули зал, не скрывая раздражения. Кембридж хлопнул дверью так, что задрожали стекла в окнах. «Неприятные люди», — заметил Уоткинс, когда их шаги затихли в коридоре. «Просто расстроены неудачей», — дипломатично ответил я. «В бизнесе такое случается». Хэмилтон достал из ящика стола бутылку шотландского виски и разлил по небольшим стаканчикам. «Джентльмены, предлагаю отметить начало новой эпохи Merchants Farmers Bank. Мы подняли тост за успешное партнерство». Виски согрел горло, но настоящее тепло исходило от осознания выполненной миссии. Банк спасен, рабочие места сохранены, клиенты получат поддержку. «А теперь практические вопросы», — сказал я, доставая записную книжку. «Кого из персонала вы порекомендуете на должность управляющего?» «Томаса Эллиотта, нашего главного кассира», — без колебаний ответил Хэмилтон. «20 лет в банке, знает каждого клиента лично, пользуется всеобщим уважением». «Отлично. А проблемные кредиты?» Доктор Брайан открыл папку со списками. «Большинство заемщиков – добросовестные люди, попавшие в трудную ситуацию. Фермер Джонсон должен 8 тысяч, но его ферма стоит 12 тысяч. Торговец Маккин задолжал 5 тысяч, но его магазин может восстановиться при поддержке. Значит, реструктуризация долгов вместо взыскания», – кивнул я. «А новые клиенты? У нас есть связи в деловых кругах Бруклина», – сказал Адамс. «Многие опасались вкладывать деньги в проблемный банк, но под вашим руководством ситуация изменится». Макгрегор поднял юридический вопрос. «А статус банка? Остаемся коммерческим банком или планируете изменения?» «Никаких радикальных изменений», – заверил я. «Традиционное банковское обслуживание, но с современными методами управления рисками». Через час все формальности были улажены. Договор подписан, документы переданы юристу для регистрации, первый транш денег переведен на счета банка. Merchants Farmers Bank официально стал моим активом. Покидая здание банка, я ощущал удовлетворение от успешно проведенной операции. Continental Trust наконец потерпели поражение в борьбе за стратегические активы. А у меня появился собственный банк, инструмент, который откроет новые возможности для финансовых операций. Прошло всего 10 дней с момента приобретения банка, но Merchants Farmers Bank преобразился до неузнаваемости. Я стоял в обновленном главном зале, наблюдая за утренней суетой, и с удовлетворением отмечал, что атмосфера безнадежности сменилась деловым оптимизмом. Рабочие в белых комбинезонах заканчивали покраску стен в теплые кремовые тона вместо прежнего унылого серого. Новые латунные таблички с названиями отделов блестели под светом электрических люстр, заменивших тусклые газовые рожки. За стойками из полированного красного дерева сидели кассиры в свежих белых рубашках, а на их лицах впервые за месяцы появились улыбки. «Мистер Стерлинг», — подошел ко мне Томас Эллиотт, новый управляющий банком. Худощавый мужчина лет 45 с аккуратными усиками и внимательными карими глазами за очками в стальной оправе излучал компетентность опытного банкира. Готов доложить о результатах первой недели новой политики. Мы прошли в мой кабинет на втором этаже, который тоже подвергся радикальной реконструкции. Тяжелая викторианская мебель уступила место современному письменному столу из клена и удобным кожаным креслом. На стенах вместо портретов умерших банкиров висели карты Нью-Йорка и графики экономического развития районов города. Иллиад разложил на столе папки с отчетами, его движения были точными и методичными. За неделю открыто 37 новых счетов, начал он, листая документы. Общая сумма депозитов составила 82 тысячи долларов. Это больше, чем за предыдущие 3 месяца. Я налил кофе из серебряного кофейника в 2 фарфоровые чашки и протянул одну управляющему. Каков профиль новых клиентов? Разнообразный. Иллиад отпил кофе и открыл первую папку. Мелкие торговцы, которые боялись доверять деньги крупным банкам после краха. Ремесленники, получившие заказы на восстановительные работы. Несколько фермеров из окрестностей Бруклина. Он показал мне список имен с суммами вкладов. Средний размер депозита составлял около 2000 долларов, скромно по меркам Манхэттена, но солидно для рабочих районов. А что с программой микрокредитования? Выдано 12 кредитов на общую сумму 14 тысяч долларов. Иллиад перешел ко второй папке. Средний размер 1200 долларов под 8% годовых. 8% – революционно низкая ставка для того времени, когда большинство банков требовали 15-20%. Но я рассчитывал не на прибыль от процентов, а на создание лояльной клиентской базы. Расскажите о конкретных случаях. Иллиад достал отдельную папку с подробными досье заемщиков. Джеймса Коннор, ирландский иммигрант, потерял работу грузчика в порту. Взял кредит в 800 долларов на покупку тележки и лошади для торговли овощами. Уже вернул первые 50 долларов. Хорошо, продолжайте. Мария Гонсалес, вдова с 3 детьми. Муж погиб на стройке в сентябре. Получила 1000 долларов на открытие швейной мастерской в собственном доме. Показывает отличные результаты. Уже набрала 5 постоянных клиенток. Каждая история была драмой выживания в эпоху краха. Люди, потерявшие все, цеплялись за любую возможность начать заново. Мой банк давал им эту возможность. А проблемные случаи, пока минимальные, признал Иллиад. Один фермер задержал платеж на неделю из-за плохой погоды, но предупредил заранее и внес дополнительное обеспечение. Я встал и подошел к окну, откуда открывался вид на оживленную Стоун-стрит. Внизу сновали люди, многие с портфелями и деловыми бумагами. Финансовый район постепенно возвращался к жизни, хотя и в гораздо более скромных масштабах. Томас, готовы ли мы к запуску программы для малого бизнеса? Да, сэр. Я подготовил критерии оценки заявок и обучил сотрудников новым процедурам. Программа кредитования малого бизнеса – моя особая гордость. Кредиты от 5 до 20 тысяч долларов под 10% годовых для восстановления небольших предприятий. Революционные условия, которые крупные банки сочли бы безумными. В этот момент в дверь постучали. Вошла мисс Картер, новая секретарша, элегантная женщина лет 30 с каштановыми волосами, уложенными в модную прическу боб, и умными зелеными глазами за очками в тонкой оправе. Мистер Стерлинг, первый клиент по программе малого бизнеса, ожидает в приемной. Мистер Патрик Фленнери, владелец слесарной мастерской. «Пригласите его», – попросил я. Патрик Фленнери оказался крепким ирландцем лет 40 с мозолистыми руками мастерового и честными голубыми глазами. Его рабочий костюм был заплатан, но чист, а кепка в руках выдавала волнение перед важной встречей. «Мистер Стерлинг», — произнес он с легким ирландским акцентом, — «слышал, что ваш банк помогает простым людям. Правда ли это? Присаживайтесь, мистер Фленнери», — я указал на кресло напротив стола. «Расскажите о вашем деле». 30 лет занимаюсь слесарным ремеслом, он сел на край кресла, явно не привыкший к роскошной обстановке. Мастерская в Бруклине, делаю замки, ремонтирую металлические изделия, кую подковы для немногих оставшихся лошадей. Иллиад открыл новую папку и начал делать записи. «А в чем проблема?» – спросил я. После краха заказов стало в 3 раза меньше. Людям не до новых замков, когда хлеба не хватает. Пришлось уволить 2 подмастерьев, продать половину инструментов. Фленнери достал из кармана мятый лист бумаги с расчетами, сделанными карандашом. Но есть возможность. Городские власти объявили программу восстановления мостов и общественных зданий. Нужны металлические конструкции, перила, решетки. Заказ на 8000 долларов. И что требуется от банка? 5000 долларов кредита на закупку металла и возвращение подмастерьев. Обещаю вернуть с процентами за полгода. Я изучил его расчеты. Цифры выглядели реалистично, а муниципальный заказ гарантировал оплату. При текущих банковских стандартах такой кредит мелкому ремесленнику получить было невозможно. Мистер Фленнери, какое обеспечение можете предоставить? Мастерскую и оборудование. Он протянул документы о собственности. Оценка 7000 долларов. Плюс гарантию от священника нашего прихода. Гарантия священника – трогательная деталь, показывающая, насколько серьезно ирландец относится к взятым обязательствам. Томас, каково ваше мнение? Обратился я к управляющему. Эллиот быстро просмотрел документы. Обеспечение достаточное, муниципальный контракт надежен, репутация заемщика безупречная. Рекомендую одобрить кредит. Мистер Фленнери, сказал я, протягивая ирландцу руку, кредит одобрен. 5000 долларов под 10% годовых. Деньги поступят на ваш счет завтра утром. Лицо Фленнери преобразилось. Суровый мастеровой чуть не прослезился от радости. Мистер Стерлинг, вы спасли мою мастерскую. Клянусь святым Патриком, не подведу вашего доверия. Когда ирландец ушел, расцеловав меня на прощание в щеки, Эллиот покачал головой. Сэр, такой подход к кредитованию радикально отличается от традиционной банковской практики. В том и смысл, Томас. Традиционная практика привела к краху системы. Пора попробовать что-то новое. Я вернулся к столу и достал папку с планами развития банка. А теперь о наших собственных операциях. Готовы ли мы к финансированию крупных приобретений? Абсолютно, кивнул Эллиот. Резервы увеличены до полумиллиона долларов. Создана специальная группа для обслуживания корпоративных клиентов. Отлично. На следующей неделе ожидаю поступления 2 миллионов долларов для финансирования покупки текстильных фабрик. Плюс 11 миллионов на нефтяные операции с мистером Роквудом. Эллиот сделал пометки в блокноте. А международные переводы, швейцарские банки, венесуэльские концессии, установлена прямая связь с Редицу из Севцурихи и Банцо де Венесуэла в Каракасе. Можем проводить операции в течение дня, а не недель. Это революция для небольшого банка. Обычно международные переводы занимали недели и требовали участия крупных корреспондентских банков. Мои связи и капитал позволили создать прямые каналы. Сэр, осторожно, начало Эллиот. Не опасаетесь ли вы реакции конкурентов? Такие агрессивные условия кредитования могут вызвать недовольство крупных банков. Справедливый вопрос. Часи, Гуарант и Труст и другие гиганты Уолл-стрит не будут спокойно наблюдать за эрозией их монополий на выгодных клиентов. Томас, мы работаем в сегменте, который их не интересует. Мелкие клиенты, микрокредиты, социальные программы – это не их рынок. А если заинтересует, тогда будем конкурировать качеством обслуживания и скоростью принятия решений. У нас есть преимущества, которых нет у гигантов. В дверь снова постучали. Мисс Картер проводила нового посетителя, пожилого фермера в поношенной, но чистой одежде. Густые седые усы и загорелое лицо выдавали человека, всю жизнь работавшего на земле. Мистер Стерлинг, представился он с достоинством, Абрахам Миллер, ферма в Лонг-Айленде. Слышал, что вы помогаете честным людям в трудную минуту. Присаживайтесь, мистер Миллер. В чем можем помочь? 30 лет выращиваю овощи для нью-йоркских рынков, начал фермер, устраиваясь в кресле. Хорошая земля, налаженное хозяйство, постоянные покупатели. Но после краха цены упали втрое. Он достал из потертого кошелька сложенную газету с рыночными сводками. Картофель продавал по 2 доллара за мешок, теперь дают 70 центов. Морковь с 1,5 долларов упала до 40 центов. Не покрываются даже расходы на семена. А что планируете предпринять? Хочу переориентироваться на консервирование. В голосе фермера зазвучала страсть энтузиаста. Построить небольшой цех, закупить оборудование. Консервированные овощи хранятся годами, можно продавать зимой по хорошим ценам. Миллер развернул самодельный чертеж консервного цеха. Все просчитал. Нужно 4000 долларов на строительство цеха, еще 3000 на оборудование и первую партию банок. За год окупится полностью. Эллиот изучал чертежи с профессиональным интересом. А рынок сбыта? Договорился с тремя магазинами в Бруклине, ответил фермер. Плюс армейские поставщики интересуются. Солдатам нужны консервы круглый год. Идея разумная и перспективная. Консервирование – растущая отрасль. А у Миллера есть опыт и земля. Какое обеспечение предлагаете? Ферму целиком, не колеблясь, ответил он. 120 акров хорошей земли, дом, амбары, скот. Стоит минимум 15 тысяч долларов. Мистер Миллер, сказал я после короткого размышления, кредит одобряю. 7 тысяч долларов под 9% годовых на 2 года. Старый фермер снял шляпу и низко поклонился. Господь благословит ваше доброе дело, мистер Стерлинг. Обещаю, что через год принесу первые банки консервов лично. После ухода фермера Эллиот подсчитал итоги дня. Одобрено кредитов на 18 тысяч долларов. Принято депозитов на 12 тысяч. Открыто 15 новых счетов. Отличные результаты для банка, который неделю назад балансировал на грани банкротства. Сэр, я 20 лет в банковском деле, но такой энтузиазм клиентов вижу впервые. Люди говорят о нас как о банке надежды. Банк надежды – красивое определение. Но главное, что оно отражало реальность. В эпоху, когда большинство банков ужесточали условия и отказывали в кредитах, мы предлагали поддержку и веру в будущее. Томас, подготовьте отчет о первых итогах новой политики. Хочу представить его совету директоров на следующей неделе. Обязательно. А планы на ближайший месяц? Расширение программы микрокредитования до 50 тысяч долларов в месяц. Открытие дополнительного офиса в Квинсе. Запуск специальной программы для ветеранов войны. Эллиот записывал планы, время от времени задавая уточняющие вопросы. К вечеру у нас была готова подробная стратегия развития банка на следующие полгода. Покидая офис в сумерках декабрьского дня, я оглянулся на вывеску Merchants Farmers Bank. Освещенные окна и деловая активность внутри символизировали возрождение после краха. Небольшой банк в Бруклине становился островком стабильности в океане экономического хаоса. Но важнее всего, что это мой банк, инструмент для реализации масштабных планов по восстановлению американской экономики. Глава 2. Фабрика надежды. Автомобиль осторожно маневрировал по покрытой снегом дороге к текстильной фабрике в Паттерсоне, штат Нью-Джерси. Декабрьское утро выдалось морозным и ясным, солнце отражалось в заледеневших лужах, превращая промышленный пейзаж в акварельную картину. За окнами автомобиля мелькали заброшенные здания, закрытые магазины с выцветшими табличками, редкие фигуры людей, торопливо идущих по тротуарам. «Господи, босс!» – пробормотал Эмили, глядя на пустынную главную улицу Паттерсона. «Город выглядит как после чумы. Половина окон заколочена досками». Я отложил утренние газеты с заголовками о новых банкротствах и посмотрел на улицы, где когда-то кипела жизнь одного из крупнейших текстильных центров Америки. Теперь здесь царила атмосфера запустения. Выбитые стекла в заводских корпусах, ржавые заборы, покосившиеся фонарные столбы. «Патрик, это не конец, а новое начало. Через полгода ты не узнаешь эти места». Мартинс свернул с главной дороги на грунтовую, ведущую к комплексу фабричных зданий Lawrence Textile Manufacturing. Передо мной предстало зрелище, которое могло сломить дух любого предпринимателя. 4 кирпичных корпуса с выбитыми окнами, покрытые сажей трубы, заваленные снегом дворы. Но я видел не руины, а возможности. Знание будущего подсказывало, что текстильная промышленность не исчезнет, а трансформируется. Новые синтетические волокна, более эффективные методы производства, растущий спрос на готовую одежду – все это ждало нас впереди. Автомобиль остановился у главного входа в административное здание. Двухэтажная постройка из красного кирпича с арочными окнами и чугунными украшениями выглядела солидно даже в запустении. Над входом висела потускневшая латунная табличка «Lawrence Textile Manufacturing Company». «Ест, 1887, ждите здесь», — сказал я Мартинсу. «Осмотр займет несколько часов». Мы вышли из теплого салона автомобиля в колючий декабрьский воздух, пахнущий снегом и промышленной копотью. У входа нас ждал Томас Лоренс, бывший управляющий фабрики, дальний родственник бывшего владельца, которого я попросил показать производственные помещения. Мужчина лет 50 в потертом сером пальто и вязаной шапке, с руками, покрытыми мозолями от многолетней работы с текстильным оборудованием. «Мистер Стерлинг», он снял шапку, обнажив редеющие волосы, «добро пожаловать на фабрику». Хотя называть ее фабрикой теперь язык не поворачивается. Мы прошли через главные ворота во двор, где когда-то стояли груженные хлопком фургоны. а теперь лежали заметенные снегом кучи металлолома. Наши шаги звонко отдавались эхом от кирпичных стен, а дыхание превращалось в белые облачка пара. «Расскажите о состоянии оборудования», — попросил я, доставая записную книжку в кожаном переплете. «Ткацкие станки в рабочем состоянии», — Лоренс указал на корпус номер один. «52 станка модели 1925 года. Предельные машины тоже целы, хотя требуют смазки и настройки. Мы вошли в первый корпус через тяжелую дубовую дверь с железными петлями. Внутри царил полумрак, прерываемый лучами зимнего солнца, проникающими сквозь высокие арочные окна. Воздух пах машинным маслом, хлопковой пылью и сыростью. Ряды ткацких станков тянулись вдоль корпуса, их металлические рамы покрывала тонкая пленка ржавчины. Некоторые станки были частично демонтированы. Очевидно, Лоренс пытался продать запчасти для погашения долгов. «Мистер Лоренс, сколько станков можно запустить немедленно?» «При наличии средств на ремонт и смазку, 35 станков в течение 2 недель», он провел рукой по чугунной раме ближайшего станка. «Остальные потребуют замены подшипников и приводных ремней». Я прошелся между рядами оборудования, мысленно составляя план модернизации. Знание технологий будущего подсказывало несколько улучшений, которые можно внедрить уже сейчас. Более эффективное расположение станков, улучшенная система вентиляции, автоматические системы подачи материалов. А рабочие? Сколько человек можем трудоустроить? Лицо Лоренса посветлело впервые за время нашего разговора. 120 человек ждут возобновления работы. Многие сидят дома уже 2 месяца, живут на сбережения или помощь церкви. Мы перешли во второй корпус, где размещались предельные машины. Здесь картина еще печальнее. Часть оборудования демонтирована, мотки пряжи валялись на полу, покрытые пылью и паутиной. А что с электричеством и паровым отоплением? Электричество отключили за неуплату в октябре. Паровые котлы требуют ремонта и новых труб. Лоренс указал на старые чугунные радиаторы под окнами. Зимой в цехах невозможно работать. Я осмотрел котельную в подвале административного здания. 2 больших парового котла марки Бобцоцк-Вилцакс выглядели добротно, но трубопроводы покрывала ржавчина, а измерительные приборы требовали замены. Сколько потребуется на восстановление инфраструктуры? Электрика – $2000 за подключение и ремонт проводки. Отопление – $4000 за новые трубы и ремонт котлов. Лоренс достал из кармана потертый блокнот с расчетами. Плюс месячный запас угля – $500. $6500. Скромная сумма для восстановления целого предприятия. Мы поднялись на 2-й этаж административного здания, где располагались кабинеты управляющих и конструкторское бюро. Помещения выглядели заброшенными. Перевернутая мебель, разбросанные документы, паутина в углах. «Мистер Лоренс, соберите завтра всех бывших рабочих. Хочу лично поговорить с ними». «Серьезно?» В голосе управляющего зазвучала надежда. «То есть фабрика действительно возобновит работу? Не только возобновит, но и станет лучше, чем была. У меня есть планы по модернизации производства». На следующее утро я приехал на фабрику в 9 часов. Во дворе собралась толпа людей, мужчины в рабочих куртках и кепках, женщины в простых пальто и платках, подростки, надеявшиеся получить работу учеников. Лица людей выражали смесь надежды и недоверия. Слишком много обещаний нарушено за последние месяцы, слишком много фабрик закрылось навсегда. Я встал на деревянный ящик у входа в главный корпус, чтобы всех было видно и слышно. Декабрьский воздух обжигал легкие, но я не чувствовал холода от волнения предстоящего момента. «Друзья», мой голос разнесся по двору, «меня зовут Уильям Стерлинг, и я новый владелец этой фабрики». Шепот прошел по толпе, некоторые обменивались скептическими взглядами, я слишком молодо выглядел для серьезного бизнесмена. «Знаю, что последние месяцы были тяжелыми для всех, работы нет, деньги закончились, будущее кажется мрачным». Кивки в толпе подтвердили мои слова. Женщина в переднем ряду вытирала слезы краем платка. «Но сегодня это заканчивается». Я повысил голос. «Через 2 недели фабрика возобновит работу. Будут восстановлены все рабочие места. Зарплата – $12 в неделю». Толпа ожила. $12 в неделю на треть больше докризисных расценок, когда экономика процветала. Но это еще не все. Я жестом призвал к тишине. Рабочий день сокращается с 10 до 8 часов. Суббота – сокращенный день до полудня. Создается заводская столовая с бесплатными обедами. Недоверие на лицах сменилось изумлением. Один из рабочих, коренастый мужчина с сидеющими усами, выкрикнул: «А что взамен потребуете? Такие условия не бывают за даром». Справедливый вопрос. Рабочие привыкли к тому, что улучшение условий всегда сопровождается подвохом. Только одно – качественную работу и взаимное уважение. Никаких штрафов за мелкие нарушения, никаких унижений. Мы партнеры в общем деле. Молодая женщина с ребенком на руках подняла руку. А как же кризис? Все говорят, что дела будут только хуже. Кризис – это возможность для тех, кто умеет думать и планировать, ответил я. У меня есть контракты на поставку тканей, которые обеспечат работой на год вперед. Это была полуправда. Контракты предстояло еще заключить, но знание будущего гарантировало их получение. Спрос на текстиль не исчезнет, а переориентируется на более дешевую продукцию. Лоренс выступил вперед. Мистер Стерлинг не только обещает, но и действует. Вчера он оплатил восстановление электричества и отопления. Одобрительный гул прошел по толпе. Люди начали понимать, что имеют дело не с очередным авантюристом, а с серьезным предпринимателем. А теперь конкретные детали. Я достал список из внутреннего кармана пальто. Мастер Патрика Салливан возглавит ткацкий цех. Миссис Эллин Маккартни, предельный. Джеймс Рейли станет главным механиком. Названные люди вышли вперед с удивленными лицами. Они ожидали долгих собеседований и проверок, а получили немедленные назначения. Работа начинается в понедельник, продолжил я. Первые две недели уйдут на наладку оборудования и обучение новым методам производства. Зарплата выплачивается с первого дня. Пожилой рабочий в потертой кепке подошел ближе. Мистер Стерлинг, а что с жильем? Многие потеряли дома, живут у родственников или в подвалах. Отличный вопрос, я указал на пустырь рядом с фабрикой. Здесь построим рабочий поселок. 20 домов по 4 комнаты каждый. Аренда $2 в неделю, включая электричество и отопление. $2 в неделю символическая плата, едва покрывающая расходы на содержание. Но инвестиция в лояльность рабочих окупится сторицей. Толпа начала расходиться, люди обсуждали услышанное возбужденными голосами. Многие подходили лично поблагодарить и уточнить детали трудоустройства. Мистер Стерлинг, обратилась ко мне женщина лет 40 в поношенном, но чистом пальто. Меня зовут Мэри О'Коннор. Я работала в ткацком цехе 15 лет, до закрытия фабрики. Конечно, помню вас по спискам, миссис О'Коннор. Отличные рекомендации от мастеров. У меня трое детей, муж скончался от болезни. Можно ли рассчитывать не только на работу, но и на место в заводской школе для детей? Заводская школа. Идея, которую я планировал реализовать, но не ожидал такого быстрого интереса. Обязательно. Школа откроется в марте, бесплатно для детей всех работников. Мэри О'Коннор прижала руку к сердцу. Боже мой, это как сон наяву. Полгода назад мы жили как нищие, а теперь... Теперь у вас есть будущее, закончил я за нее. И не только у вас, а у всего Патерсона. Через час двор опустел, но я остался осматривать территорию вместе с Лоренсом и Амелли. Нужно составить детальный план реконструкции фабрики и строительства рабочего поселка. Босс, сказал Амелли, когда мы остались втроем, вы видели их лица. Люди поверили в чудо. Никакого чуда, Патрик. Просто справедливое отношение к работникам и разумное планирование производства. Лоренс достал из кармана блокнот с расчетами. Мистер Стерлинг, позвольте уточнить бюджет проекта. Восстановление оборудования, зарплата, строительство поселка – это колоссальные расходы. Томас, у меня есть средства. Вопрос не в деньгах, а в правильной организации работы. Я указал на заброшенные корпуса. Через полгода здесь будет одно из самых современных текстильных предприятий Америки, а Патерсон снова станет центром текстильной промышленности. Мы обошли все 4 корпуса, составляя планы размещения оборудования и оптимизации производственных процессов. К полудню у меня была готова схема модернизированной фабрики, которая будет производить ткани на треть дешевле конкурентов при более высоком качестве. Знание будущего – это не только финансовые прогнозы, но и понимание технологических трендов. Текстильная промышленность ждали революционные изменения. Синтетические волокна, автоматизация процессов, новые методы окраски тканей. Мистер Лоренс, завтра начинаем восстановительные работы. К Рождеству фабрика должна быть готова к запуску первой линии. К Рождеству? Переспросил он. Это же через 3 недели. Именно. Лучшего рождественского подарка для Патерсона не придумаешь. Когда мы закончили осмотр производственных корпусов, я повел Лоренса и Амелли к административному зданию, где планировал разместить заводскую столовую и медицинский пункт. Идея социальных программ для рабочих казалась революционной для 1929 года, но я знал, что именно такой подход обеспечит лояльность персонала и высокую производительность труда. Первый этаж административного корпуса переоборудуем под столовую на 150 человек, объяснил я, поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице. Кухня, обеденный зал, кладовая для продуктов. Лоренс остановился на площадке между этажами, его дыхание участилось от непривычной нагрузки. «Мистер Стерлинг, бесплатные обеды для всех работников, это же огромные расходы, только продукты обойдутся в сотни долларов ежемесячно. Томас, сытый рабочий производит на 20% больше, чем голодный, плюс сокращаются потери рабочего времени». Людям не нужно тратить обеденный перерыв на поиски еды. Мы вошли в просторное помещение, которое когда-то служило главным офисом фабрики. Высокие потолки с лепными украшениями, большие окна, выходящие во двор, паркетный пол из дуба, идеальное место для столовой. Амелли прошелся по комнате, его шаги гулко отдавались от стен. А что с поварами? Где найти людей, которые смогут готовить на 150 человек? В Патерсоне много безработных поваров из закрывшихся ресторанов, ответил я, доставая рулетку для измерения помещения. Предложим им работу с достойной зарплатой. Лоренс помогал мне измерять размеры комнаты, держа один конец рулетки. А меню, как будете кормить рабочих? Плотная, питательная еда, мясной суп, картофель, овощи, хлеб, молоко. Никаких деликатесов, но достаточно калорий для тяжелой физической работы. Я записывал размеры в блокнот, мысленно планируя расстановку столов и кухонного оборудования. Знание организации массового питания из будущего помогало оптимизировать процесс. Кухня разместится в соседнем помещении, продолжил я, указывая на дверь, ведущую в бывший архив. Установим промышленные плиты, большие котлы, холодильные камеры. Мы перешли в соседнюю комнату, заваленную старыми документами и сломанной мебелью. Помещение меньше, но его размеров хватало для кухни среднего ресторана. «А продукты где покупать?» – спросил Лоренс, разгребая кучу бумаг ногой. «В городе половина магазинов закрылась. Напрямую у фермеров из окрестностей. Сэкономим на посредниках и поможем местным хозяйствам выжить». Идея сотрудничества с фермерами была взаимовыгодной. Они получали стабильного покупателя, а фабрика – свежие продукты по низким ценам. Поднявшись на второй этаж, мы осмотрели помещение для медицинского пункта. Три комнаты с отдельным входом, кабинет врача, процедурная и аптека. «Мистер Стерлинг», – осторожно начал Лоренс, – «заводской врач – это серьезные расходы. Зарплата доктора, оборудование, лекарства. Томас, один несчастный случай на производстве может стоить дороже, чем содержание медпункта целый год. Я осмотрел окна, выходящие на заводской двор. Плюс здоровые рабочие болеют реже, что означает меньше прогулов». Амелли заглянул в одну из комнат. «А врача где найти? Доктора обычно не стремятся работать на заводах. Знаю молодого доктора из Нью-Йорка, который недавно окончил медицинский колледж. Эдвард Морриган, отличные рекомендации, но мало опыта. Для него заводская практика станет хорошим стартом карьеры. Доктор Морриган действительно существовал. Я встречал его на одном из светских приемов у Вандербильта. Молодой, энергичный ирландец с прогрессивными взглядами на медицину и социальную ответственность врачей. А оборудование?» – продолжал интересоваться Лоренс. «Рентгеновский аппарат, хирургические инструменты стоят $1000. Начнем с базового набора. Стетоскоп, тонометр, перевязочные материалы, основные лекарства. Серьезные случаи будем направлять в больницу Патерсона». Мы спустились обратно на первый этаж, где я хотел показать план размещения оборудования столовой. В кармане пальто лежал чертеж, который я набросал прошлым вечером в кабинете особняка. 8 столов по 12 мест каждый, объяснил я, разворачивая бумагу на подоконнике. Раздаточная линия у дальней стены, касса у входа, хотя еда будет бесплатной. Лоренс изучал чертеж с профессиональным интересом. А график работы столовой? Все 120 человек не смогут обедать одновременно. 3 потока по 40 человек. Первый поток с полудня до половины первого, второй до половины второго, третий до половины третьего. Рабочий день реорганизуется соответственно. Амелли указал на чертеж. А что с посудой? 150 комплектов тарелок, ложек, кружек. Закажем у местной керамической мастерской. простую, но прочную посуду. Работа для еще одного разорившегося предприятия. В этот момент в дверь постучали. На пороге стояла пожилая женщина в черном пальто и платке, с корзиной в руках. Ее лицо выражало робость, но глаза горели решимостью. «Извините за беспокойство», – произнесла она с легким ирландским акцентом. «Меня зовут Бриджит Финниган. Слышала, что фабрика возобновит работу. Проходите, миссис Финниган», – я жестом пригласил ее в помещение. «Чем могу помочь? Я 30 лет готовила в ресторане «Шимрак» в центре города. Заведение закрылось в октябре. Хотела спросить, не нужен ли повар для заводской столовой, словно по заказу». Я обменялся взглядами с Эмили, который едва сдерживал улыбку. «Миссис Финниган, а какой у вас опыт работы с большими объемами блюд? В лучшие времена «Шимрак» обслуживал до 200 посетителей в день». Она поставила корзину на пол и сняла платок. «Умею готовить экономно и сытно. Ирландское рагу, мясные пироги, овощные супы». Из корзины исходил аппетитный аромат свежей выпечки. Бриджит достала завернутый в полотенце хлеб и разломила, показывая пышный мякиш. «Испекла сегодня утром по старому семейному рецепту. Попробуйте». Хлеб оказался превосходным, мягкий, ароматный, с хрустящей корочкой. «Именно такая выпечка нужна для рабочих, занятых тяжелым физическим трудом. Отличный хлеб», – признал я, отламывая еще кусочек. «А команда? Сможете ли управлять кухней для 150 человек? У меня есть две помощницы из «Шимрака», Кейт Джоди и Молли Рейн. Хорошие девочки, быстро работают, знают все рецепты. Зарплата $20 в неделю, помощницам по $12, плюс бесплатное питание и медицинская помощь». Лицо Бриджит засияло от радости. «Господи, благослови вас. Я так молилась найти работу к Рождеству. У меня внуки, а денег совсем не осталось». «Тогда считайте себя главным поваром заводской столовой», — я протянул ей руку. «Работа начинается через 2 недели, как только закончим устанавливать оборудование для кухни». Бриджит крепко пожала мне руку своими мозолистыми ладонями. «Не подведу вашего доверия, мистер Стерлинг. Рабочие будут сыты и довольны». Когда она ушла, унося пустую корзину и обещание привести помощниц на собеседование, Лоренс покачал головой. «Невероятное совпадение. Словно сама судьба помогает вашим планам». «Не судьба, а правильный подход к людям», — ответил я, складывая чертеж столовой. «Когда предлагаешь честную работу за справедливую плату, хорошие работники находятся сами». Мы вышли из административного здания во двор, где уже работали электрики, восстанавливающие освещение в производственных корпусах. Их медные провода блестели на зимнем солнце, а из труб поднимался пар, знак того, что паровое отопление тоже приводится в порядок. «Мистер Стерлинг», — сказал Лоренс, наблюдая за работой мастеров, — «за один день вы сделали больше для этой фабрики, чем мы за последние полгода безуспешных попыток найти покупателя». Амелли подошел к нам, закончив разговор с главным электриком. «Босс, мастера говорят, что к концу недели электричество будет во всех корпусах. Отопление заработает к понедельнику». «Отлично. А что с заказом оборудования для столовой?» «Промышленные плиты, котлы и холодильные камеры можно получить в Нью-Йорке. Доставка и установка займет 10 дней. 10 дней. Как раз к началу пробного запуска производства. Все планы складывались в единую картину возрождения фабрики». «Томас, завтра встречаемся здесь в 8 утра», — сказал я Лоренсу. «Начинаем детальное планирование производственных процессов и обучение рабочих новым методам». «Новым методом?» — переспросил он с любопытством. «У меня есть идеи по оптимизации работы ткацких станков и улучшению качества продукции. Некоторые технические новшества, которые увеличат производительность на треть». «Это правда, хотя и не полная. Знание производственных методов будущего давало огромные преимущества, но внедрять их нужно осторожно, чтобы не вызывать подозрений». Мы сели в подскарт, который терпеливо ждал у ворот фабрики. Мартин завел двигатель, и мы медленно поехали по заснеженной дороге обратно к Манхэттену. За окнами мелькали заброшенные здания Паттерсона, но теперь я видел в них не символы упадка, а потенциальные точки роста. Возрождение текстильной фабрики станет первым шагом к восстановлению всего промышленного района. Вскоре автомобиль въехал на Манхэттен, и за окнами замелькали знакомые небоскребы финансового района. Но мысли мои были заняты не биржевыми котировками или банковскими сделками, а лицами людей, которые сегодня впервые за долгое время поверили в возможность нормальной жизни. Но едва я пришел в офис, как по лицу мисс Говард сразу понял, что случилось нечто чрезвычайное. Глава 3. Конфронтация. Мисс Говард встала из-за письменного стола из орехового дерева, в руках она сжимала телеграмму с красной печатью срочности. Ее обычно безупречная прическа растрепалась, а строгий серый костюм помялся от нервного перебирания документов. «Мистер Стерлинг», голос секретарши дрожал от волнения, «пришла телеграмма из департамента банковского надзора штата Нью-Йорк. Завтра в 10 утра назначена экстренная проверка Merchants Farmers Bank. Я принял телеграмму, быстро пробежав глазами по машинописному тексту на официальном бланке. Формулировки холодные и угрожающие. Поступила информация о нарушениях банковского законодательства. Требуется немедленная проверка финансовой отчетности. Возможно, приостановление лицензии. А что еще?» – спросил я, складывая телеграмму. «По твоему лицу вижу, что это не все». Звонил мистер Эллиотт из банка. Мисс Говард достала блокнот с записями. «Сегодня утром к ним приходили какие-то люди, представлялись частными детективами, расспрашивали сотрудников о новом владельце, источниках финансирования, связях с...» Она запнулась. «С кем именно?» «С организованной преступностью, сэр». Я опустился в кожаное кресло за письменным столом, обдумывая ситуацию. Continental Trust действовали быстро и решительно. Не сумев перехватить банк при покупке, они перешли к более грязным методам. А Мэлли, молчавший до этого момента, подошел к окну и внимательно посмотрел на улицу. «Босс, внизу уже полчаса стоит черный Буицк с двумя мужчинами. Могут быть федеральные агенты или частные детективы. Значит, наблюдение уже началось». Я встал и подошел к сейфу, где хранились самые важные документы. «Мисс Говард, соберите все бумаги по сделке с банком. Финансовые отчеты, документы о переводе средств, договоры с юристами». «Уже готово, сэр», — она указала на кожаную папку на столе. «Плюс я запросила справки из швейцарских банков о происхождении средств и копии всех операций последних 6 месяцев. Швейцарские справки – хорошая идея. Они покажут, что деньги получены от законных финансовых операций, хотя и не раскроют всех подробностей». «А что с мистером Розенбергом?» – спросил я, имея в виду юриста, оформлявшего покупку банка. «Он уже едет в департамент банковского надзора, чтобы ознакомиться с конкретными обвинениями». Мисс Говард проверила записи в блокноте. «Обещал позвонить, как только узнает подробности». Телефон зазвонил, прерывая разговор. Аппарат в позолоченном корпусе стоял на краю письменного стола рядом с чернильным прибором из малахита. «Стерлинг слушает. Уильям, это Сэмюэль Розенберг». Голос юриста звучал напряженно. «Я в департаменте банковского надзора. Ситуация серьезная. Что конкретно им известно?» «Заявление подали вчера вечером. Утверждают, что у вас есть деловые связи с известными преступными элементами. Называют имена Массерии, Лучиана, Макдена». Холодок пробежал между лопаток. «Информация точная, значит, Continental Trust и впрямь пустили в ход доступ к очень деликатным сведениям. Какие доказательства?» «Утверждают, что есть фотографии встреч в различных ресторанах, записи телефонных разговоров, банковские переводы через подставные компании, плюс показания некоего анонимного свидетеля». Я сжал трубку сильнее. «Значит, слежка велась месяцами, а возможно, телефонные линии прослушивались. Сэмюэль, каковы шансы отбить эти обвинения?» «При хорошей подготовке высокие. Деловые встречи не являются преступлением, а банковские операции проведены через законные каналы. Но процедура может затянуться на недели. А что с лицензией банка?» «Временно приостановлено до завершения проверки. Банк может работать, но под контролем федерального куратора». Я положил трубку и повернулся к Мэлли. Ирландец стоял у карты Нью-Йорка, висевшей на стене, его пальцы барабанили по оконной раме. «Патрик, нужно предупредить наших партнеров. Если федералы копают в банковских операциях, могут выйти на другие сделки». «Уже подумал об этом, босс. Клиент должен немедленно зачистить все следы операций через Americans Prosperity Investment Trust и Atlas Trading. Лански тоже стоит предупредить». Мисс Говард подошла к столу с еще одной телеграммой. «Сэр, срочное сообщение от мистера Хэмилтона из банка. Сегодня вечером к нему домой приходили представители Metropolitan Financial Corporation. Предлагали $50,000 за информацию о новом владельце». «И что он ответил?» «Послал их к черту». Впервые за весь разговор мисс Говард улыбнулась. «Но он обеспокоен. Думает, что могут попытаться подкупить других членов совета директоров. $50,000 за информацию — серьезная сумма, которая может соблазнить кого-то из финансово пострадавших директоров банка. Мисс Говард, организуйте экстренное собрание совета директоров банка на завтра перед проверкой. Нужно убедиться в их лояльности. Хорошо, сэр. А что с прессой? Если история просочится в газеты, справедливое опасение. Скандал вокруг связи с мафией может уничтожить репутацию быстрее любых финансовых махинаций. Пока держим молчание, но подготовьте заявление для прессы на случай утечки информации. Подчеркните социальную направленность банковской политики, помощь мелким предпринимателям и безработным. Амелли отошел от окна. Босс, Буицк уехал, но на углу появился другой автомобиль. Chevrolet темно-синего цвета. Слежка продолжается. Я подошел к сейфу и достал револьвер Smith & Wesson в кожаной кобуре. Оружие не понадобится на встрече с банковскими инспекторами, но лучше быть готовым к любому развитию событий. Патрик, завтра едем в банк через черный ход, и пусть Мартинс приготовит запасной автомобиль. Вечером я сидел в кабинете особняка, изучая документы, которые предстоит представить банковским инспекторам завтра утром. Каждая цифра, каждая операция должна иметь безупречное обоснование. Фаулер принес ужин на серебряном подносе. Бифштекс с картофелем и бутылку французского красного вина. Обычная еда в необычных обстоятельствах. Едва он налил вино, как вошел Амелли. Помощник дождался, пока Фаулер уйдет и сказал. «Босс, я говорил с Мэгденом. У них все спокойно». Он просил передать, что друзья готовы оказать любую необходимую поддержку. Поддержка синдиката может быть как помощью, так и дополнительной проблемой. Если федералы докажут мои связи с организованной преступностью, участие мафии только усугубит положение. Передай Мэгдену благодарность, но скажи, что пока справляюсь собственными силами. На следующее утро я проснулся в 5:30, хотя будильник на прикроватной тумбочке должен зазвонить только в 7. Внутреннее напряжение разбудило раньше времени. За окнами спальни царила предрассветная тишина декабрьского Нью-Йорка, лишь редкие фонари освещали пустые тротуары 5-й авеню. Фаулер уже ждал в столовой с утренним кофе и свежими газетами. Дворецкий выглядел обеспокоенным, его обычно невозмутимое лицо выражало тревогу. «Доброе утро, сэр», – произнес он, наливая кофе в фарфоровую чашку с позолоченной каймой. «Позвольте доложить о ночных событиях. Я отпил горячий кофе, ощущая, как кофеин прогоняет остатки сонливости.